Глава 10. Изумительное происшествие. Когда я снова открыл глаза, я не мог сразу сообразить, где я нахожусь и что со мной произошло. Тело мое ныло, и я ощущал довольно сильную боль в голове и в кисти левой руки, как только попробовал сделать ею движение. Я изумленно окинул взглядом вокруг. Было совсем светло, яркие солнечные лучи освещали нависшие надо мной скалы. Я лежал в ущелье, голова моя покоилась на мягкой, как подушка, охапке травы, и, дотронувшись до лба, я с удивлением почувствовал, что он перевязан. Это сразу напомнило мне мое падение и всю предшествующую ему сцену. Я быстро вскочил на ноги и сейчас же снова опустился на колени. Оба эти движения убедили меня в том, что, несмотря на испытываемую мною боль, я остался цел и невредим. Ни от Саргасса, ни от нападавшего на него неизвестного не осталось никакого следа. Впрочем, высоко стоявшее на небе солнце указывало на то, что между моментом моего падения и моим пробуждением протекло довольно много времени. Вероятно, мой обморок мало-помалу перешел в сон, что было вполне естественным после перенесенных мной волнений и утомления. Но кто же меня, однако, поднял и перенес сюда? Что произошло после того, как я лишился чувств? У меня запечатлелась в памяти фигура Саргасса, отбивавшегося от нападавшего на него незнакомца. Очевидно, он был побежден, так как иначе он не оставил бы меня в живых. Но что с ним сталось? И почему победивший его незнакомец, кто бы он ни был, оставил меня здесь совершенно одного? Тем не менее, он все-таки позаботился обо мне. Повязка на голове, подложенная трава, выбор места, где я лежал, защищенный от ветра, все это указывало на то, что он не оставил меня без внимания и в то же время не давало ни малейшей возможности предполагать, кто был этот таинственный спаситель и куда он скрылся. Может быть, впрочем, он был где-нибудь здесь, в нескольких шагах отсюда, и еще вернется ко мне. Я выкарабкался из своего убежища и очутился, к своему большому удивлению, на проезжей дороге. На некотором расстоянии от меня живописно раскинулись небольшие пестрые домики. Вдали сверкала на солнце река с перекинутым через нее мостом. Тут же около чернели рельсы железной дороги. Я невольно протер себе глаза. Что это, сон? Обман зрения? Нет, я не ошибся. Это было действительно Пюже Тенье. Я точно в сказке каким-то невероятным чудом перенесся из Сен-Пьера сюда, перелетев неизвестно каким образом расстояние в несколько километров. Между тем я отлично помнил, что, спасаясь от преследования Саргасса, я бежал совсем в другую сторону и успел сделать не более 200 метров от дома бывшего извозчика. Оставалось одно предположение. Дольче Пиано. Только он и мог совершить подобное чудо. Неужели же это он спас меня из когтей Саргасса? Но если он сыграл роль спасителя, зачем же было оставлять меня здесь, а не довезти на том же автомобиле до гостиницы? Кроме того, зачем же он тогда сам толкнул меня в западню? Наконец, что означало это исчезновение с моими вещами и револьвером? Я терялся в догадках. Ни одно из моих предположений не выдерживало критики. Тем не менее, я все-таки пришел к убеждению, что Дольче Пиано был тут ни при чем. Но тогда как же объяснить поведение неизвестного? Оно было еще более непонятно и полно противоречий. Новое открытие заставило меня еще больше призадуматься. Я был прикрыт во время сна старым дорожным плащом, происхождение которого было мне совершенно неизвестно. Вероятно, опасаясь, чтобы я не простудился, находясь, благодаря Дольче Пиано, в более чем легком костюме, мой спаситель взял этот плащ у того же Саргасса и прикрыл меня им. Сбросив его с себя, я сразу почувствовал холод в ногах и увидел, что на мне не было гетр. Шляпа тоже исчезла. Как объяснить этот грабеж? Очевидно, я имел дело одновременно и с врагом, и с доброжелателем. Но как отличить, где начинался один и кончался другой? Доброжелатель должен был завершить свою задачу и открыто назвать свое имя. В то же время враг едва ли устоял бы перед искушением отделаться от меня окончательно или, по крайней мере, предоставить меня собственной участи на месте падения. Окончательно сбитый с толку, я сел на откосе дороги, недоумевая, что мне теперь следует предпринять. Все более и более овладевавший мною голод вывел меня из раздумья. Я бросил взгляд на свой кожаный браслет. Вделанные в него часы показывали полдень. Неужели я спал столько времени? Я вдруг почувствовал какую-то странную тяжесть в голове. Не усыпили ли меня? — мелькнула во мне мысль. Очень возможно, что, пользуясь моим бесчувственным состоянием, мой неизвестный спаситель угостил меня каким-нибудь наркотическим средством. Я поднялся с откоса и попробовал сделать несколько шагов. Сначала меня слегка шатало из стороны в сторону, но мало-помалу ноги мои, по мере того, как я шел, перестали дрожать, и, пройдя некоторое расстояние, я снова почувствовал себя бодрым и способным разобраться в окружавших меня таинственных явлениях. Прежде всего я осмотрел карманы брюк и, к величайшему своему удовольствию, нашел в них несколько монет, с помощью которых можно было утолить голод и добраться до Ниццы. Остальные 200 франков исчезли вместе с курткой, и на возвращение их не было никакой надежды. Не пойду же я рассказывать кому бы то ни было о случившемся со мной происшествии. Меня подымут на смех. Да и, наконец, если даже я действительно попал в западню и был ограблен, кого я могу в этом обвинять? Саргасса? Дольчепиано? Но у меня не было доказательств, я мог только подозревать. Наконец, нельзя забывать, что в Пюжетенье я был известен под именем Поддивельгона. Следовательно, при первой же попытке прибегнуть к содействию властей, мое самозванство станет известным, и я только навлеку на себя лишнюю беду. Если бы эта особенность моего положения сделалась известна Саргассу или Дольчепиано, они бы, наверное, не нашли нужным прибегать к усыпляющему средству и перевозить меня так далеко. Тщетно ломая голову над всеми этими вопросами, я поспешно направился в Тьен, чтобы прежде всего удовлетворить свой голод. Но не успел я сделать нескольких шагов, как мое внимание привлек лежавший около самой дороги небольшой серый узелок. Я подошел ближе и вскрикнул от удивления. Передо мной находились, завернутые в накидку, мой жилет, гетры, шляпа и куртка, в карманах которой преспокойно лежал револьвер и 200 франков, полученных мною от Кристини. Мало того, к последним были приложены еще 8 сотенных бумажек. К первой из них была приколота записка, на ней было написано: «Прошу уважаемого Поддивельгона принять эту сумму в вознаграждение за оказанную им помощь и поддержку». Вся кровь бросилась мне в голову. «Дольчепиано!» — невольно вырвалось у меня. Все мои сомнения исчезли. Только он один мог быть автором этой возмутительной шутки. И так, значит, наша борьба кончилась моим поражением. Я попался в ловушку, как ребенок, и чувствовал себя оскорбленным, униженным и бессильным отомстить за свое унижение. И это было ужаснее всего. Я даже не понимал, чем я мог быть полезен итальянцу. Я только сознавал, что являюсь в его руках слепым орудием, и чувствовал, что раскрытие этой тайны повлечет за собой для меня новые унижения. Пока же я терялся в догадках. Зачем он меня повез с собой? Что означало преследование Саргасса? Какая цель была у него, когда он спасал меня от смерти? Как объяснить похищение и затем возврат моего платья? Чего ради он возвращал мне эти 800 франков? Наконец, каким образом, получив мое письмо, а он сам сказал мне, что получил его, Кристине не упомянул ни слова об отсутствии денег. Все эти вопросы не находили себе ответа. «Не стоит напрасно ломать голову», — грустно пробормотал я. «Все равно рано или поздно все станет ясно, даже слишком ясно». Я надел на себя найденные вещи и медленным шагом, нехотя, направился к мосту по дороге в Пюже. Мое появление на площади вызвало сенсацию. Меня уже многие знали в лицо как сыщика, разыскивающего убийц господина Монпарно, и потому я нисколько не удивился оказанному мне приему. К тому же повязка на лбу могла служить достаточным поводом для любопытства. Но не успел я войти в ресторан, как ко мне подбежал хозяин. «Очень рад видеть вас опять здесь. Что нового?» «Нового?» — повторил я, не имея никакого желания посвящать его в злоключение минувшей ночи. «Разве только то, что я голоден?» Он услужливо поспешил удовлетворить мой аппетит, и пока я жадно поглощал одно кушанье за другим, стал забрасывать меня вопросами. «Знаете, его увезли в Ниццу», — таинственно произнес он наконец, видимо, недовольный моими односложными ответами. «Часа через два после вашего отъезда была получена телеграмма». «Кого увезли в Ниццу?» — небрежно спросил я, обращая гораздо больше внимания на содержимое своей тарелки, чем на слова своего собеседника. «Ну, конечно, Саргасса! Будто бы вы не знаете!» — подмигнул он мне, плутовато улыбаясь. Я подскочил на своем месте. «Саргасса? Кто его увез? Зачем?» Хозяина, видимо, поразили мои вопросы. «Жандармы кому же больше? Вероятно, по вашему делу». «По моему делу?» — растерянно пробормотал я. «Но каким образом узнали?» «Такие вещи всегда быстро узнаются. Весь Пюже уже говорит об этом, ведь вы были на волосок от смерти». «Значит, все было известно. Но кто мог рассказать? И почему никто не пришел мне на помощь, зная, что я подвергся нападению?» «Итак, значит, Саргасса арестован», — снова пробормотал я. «Как же это произошло?» Хозяин громко расхохотался и хлопнул меня по плечу. «Шутник! Вам это лучше знать! Это уж вы и постарались!» «Я?» — изумленно воскликнул я. «Не притворяйтесь, не притворяйтесь! Все видели, как вы его привезли!» «Видели? Когда?» «Мне показалось, что я схожу с ума. Сегодня утром?» Я посмотрел на своего собеседника таким изумленным взглядом, что тем, видимо, овладело беспокойство. «Что с вами? Вы, кажется, нехорошо себя чувствуете?» «Нет, ничего», — ответил я. «Но вы рассказываете такие невероятные вещи. Итак, вы говорите, что меня видели». «Сегодня в 4 часа утра», — произнес он, глядя на меня с состраданием. «Вы этого не помните?» «Но все это время со вчерашнего вечера, вернее, с момента моего падения до пробуждения на дороге к Пюже, я был без сознания. Был я в обмороке или просто спал? Не знаю, но я не двигался с места. Следовательно, я не имел никакой возможности проезжать здесь в 4 часа утра». «Может ли быть?» — сочувственно покачал головой хозяин. «Какое несчастье! Это, вероятно, последствия полученного вами удара». «Вы думаете, что я сошел с ума?» — возмутился я. «Боже, избави! Но, тем не менее, это странно. У вас утрачена память. Вас отлично видели. Наконец, ваша подпись». «Моя подпись?» — воскликнул я вне себя. «Что я мог подписывать?» «Свою жалобу? Вы пробыли в жандармском отделении очень долго. Говорят, в протоколе больше 6 страниц, и внизу ваша подпись. Саргассу не поздоровится. Неужели не помните?» «Так-таки ничего не помните?» «Ничего», — прошептал я, удрученный его словами. «Хотите знать мое мнение?» — глубокомысленно произнес хозяин. «По-моему, вы проделали все это, находясь во сне. Или на вас напал столбняк. Это тоже иногда бывает. Я советовал бы вам обратиться к доктору». «Да-да, может быть, потом», — пробормотал я. «А пока расскажите мне, что я делал». «Чудеса!» — рассмеялся хозяин. «Да вы не шутите?» Неужели правда вы ничего не помните? Посмотрите на меня, ответил я. Похож я на человека, желающего пошутить. Положим, что нет. Ну да все равно, если хотите, я расскажу вам все по порядку. Итак, в 4 часа утра вы въехали в Пюже на автомобиле вашего друга. Дольче Пиано? Не удержался я. Да, итальянца. Его вы, вероятно, оставили где-нибудь на дороге, так как он проехал потом. Одним словом, сегодня утром его с вами не было. Все сразу узнали, что это вы, так как спутать вас с итальянцем нет никакой возможности. Он гораздо выше вас и худощавее. Словом, это были вы. Рядом с вами сидел Саргас, связанный как сосиска. Говорить он не мог, так как вы ему заткнули рот платком, но зато какие он бросал вокруг себя взгляды! Связанный Саргас? Так вот каков был результат начавшейся на моих глазах борьбы! Вероятно, он перед вами в чем-нибудь провинился, продолжал хозяин. Это вы, конечно, помните. Помню, он хотел убить меня. Да, вы так и заявили, но, по-видимому, вы оказались сильнее его, хотя он здорово крепок, старый черт. Помучил он вас, я думаю. Здесь у нас никто не хочет верить, чтобы вы могли справиться с ним без чьей-либо помощи. Конечно, вы тоже не из малосильных, но если бы пришлось биться об заклад, кто победит, я бы скорее поручился за Саргасса. Ну еще бы. — пробормотал я. — Я бы сам не понадеялся на свою силу. — Так вы говорите, что я отвез его в жандармское отделение? — Примехонько! Жандармы еще спали, но вы их разбудили и довольно энергичным способом. Мне рассказывал один из железнодорожных служащих. Когда они пришли в себя, вы заставили их составить протокол о привлечении к ответственности вашего спутника, который будто бы произвел в вас 2 выстрела. — Совершенно верно, — согласился я. — Для подтверждения последнего вы представили ружье и 2 использованных патрона. Но это еще не все. Говорят, что вы отвели в сторону бригадира и объявили ему, что вы сыщик, командированный арестовать убийцу господина Монпарно. Бригадир почтительно приложил руку к козырьку, и вы отдали ему приказание взять под стражу вашего молодца, как обвиняемого в покушении на вашу жизнь и подозреваемого в убийстве господина Монпарно. «Не может быть!» — воскликнул я. «Как ж! Вам удалось найти у Саргасса украденный им товар, находившийся в красном чемодане?» Изумление мое росло с каждой минутой. «Он самый! Уж одного этого было достаточно для того, чтобы забрать эту хитрую бестию, но вы приказали его обыскать. И вот что значит опытность! Кто бы мог подумать! При нем нашли 10 000 франков, принадлежащих господину Монпарно. Только вам и могло это прийти в голову, — с искренним восхищением добавил хозяин. Я был ошеломлен. Вся эта история меня не только не радовала, но, наоборот, внушала самое сильное беспокойство. Само собой разумеется, я ни на одну минуту не допустил возможности совершения мною всех этих поступков в состоянии сна. Это было не что иное, как новая выходка Дольче Пиано, воспользовавшегося моим костюмом и выдавшего себя при помощи грима за поддивильгона, как меня величал весь Пюже Тенье. «Подождите», — сказал я, сжимая руками голову. «Мне хотелось бы установить некоторые подробности. Я был одет так, как сейчас, точь-в-точь. Эти же гетры, накидка и повязка на лбу. Кроме того, на вас были очки». «Ага. Очки? Да, темные очки, как обыкновенно у автомобилистов. С меня этого было достаточно. Теперь я знал, в чем дело. Дольче Пиано ничего не стоило, воспользовавшись моей накидкой, изменить очертания своей фигуры. Мало того, он мог загримироваться, выкрасить усы и волосы, но глаза выдали бы его при первой встрече. Единственным спасением являлись темные стекла очков. Он к ним и прибегнул. Чем он руководствовался? Какая у него была цель? Теперь мне все было ясно. Желая отделаться от опасного сообщника и в то же время отвести мои подозрения, он решил пойти напролом, выдать Саргасса и поставить меня лицом к лицу с совершившимся фактом. Таким образом, вероятно, рассчитывал он с одной стороны, я принужден буду молчать, не желая посвящать кого бы то ни было в малолесную для моего самолюбия историю, с другой, как большинство смертных, не удержусь от искушения использовать созданный им мне ореол славы и приписать арест преступника и обнаружение пропавших из красного чемодана вещей исключительно самому себе. Он же, между тем, благополучно скроется с горизонта. Этот замысловатый план, выполнению которого особенно способствовало мое щекотливое положение, создавшееся благодаря моему самозванству, был достоин ловкого авантюриста, каким я считал Дольче Пиано. Но Саргас... Неужели он молчал? Ведь он же мог выдать сообщника. «А что же говорил сам убийца?» — спросил я. «Этого никто не знает. Одни говорят, будто он сознался». Я широко раскрыл глаза. «В чем?» «В убийстве?» — воскликнул я. «Да, сударь. Но зато другие уверяют, что он защищался, как лев, крича, что он ни при чем, и что если его принудят, он раскроет всю правду». «Берегись, милейший Дольче Пиано», — подумал я. «Как бы то ни было, — заключил хозяин, — его песенка спета. Он не может отказаться ни от товара, ни от денег. Доказательство налицо». «Конечно», — согласился я. Я не чувствовал к нему ни капли жалости. Во мне еще живо было ощущение пережитого накануне ужаса, когда, цепляясь за сгибавшиеся под моей тяжестью корни растений, я висел над пропастью, издали видя целившегося в меня Саргасса. «Его увезли в Ниццу?» — спросил я. «Да, с 8-часовым поездом. Его вытребовали туда телеграммой. Он так и поехал между двумя жандармами». «Приятного пути», — сказал я. «Суд разберет, в чем дело. Да, вот, кстати, вы не видели моего приятеля, господина Дольче Пиано?» «О, сударь, он, наверное, уже далеко. Судите сами. Вы уехали отсюда, покончив свои дела, приблизительно часов в 5. И минут 20 спустя он уже проезжал здесь на том же самом автомобиле и летел как сумасшедший». «Ну еще бы», — пробормотал я, подумав, какое унижение придется мне пережить, рассказывая Софи о своей новой неудаче. Она так предостерегала меня против козни этого человека, так просила быть осторожным. «Но разве можно было ожидать чего-нибудь подобного?» — прошептал я сквозь зубы. Мне так хотелось во что бы то ни стало раскрыть его карты. Мое желание исполнилось. Никто, кроме меня, не виноват, если при этом пострадал я. Слова хозяина вывели меня из задумчивости. «Теперь вы, вероятно, отправитесь в Ниццу?» — с любопытством спросил он. «Там, я думаю, вас ждут, не дождутся судебные власти». Я взглянул на него с испугом. «Воображаю, сколько у вас есть для них интересных историй!» — продолжал он. «А репортеры? Можно себе представить, как они налетят на вас? Вы сразу станете знаменитостью, мистер Вильгон! Эклерер, наверное, поместит ваш портрет!» «Мой портрет?» — окончательно смутился я. «Мой портрет! Я готов был рвать на себе волосы. Что делать? Как выйти из этого ужасного положения? Хозяин прав. Вокруг меня не далее, как через несколько часов, вырастет ореол известности. Газеты разнесут по всему свету мое имя, правосудие подымет против меня целую бурю, полиция всполошит всех своих агентов, и среди всей этой суматохи явится настоящий подлинный Падди Вильгон. Да, от этого мне не уйти. Как бы я ни старался отрешиться от чужого мне имени, что бы ни делал для этого, я никогда не смогу скрыться от любопытных глаз. Меня слишком хорошо знали в Ницце, в Пюже, в Вилларе, в Мескле. Меня видел Кристинь. Что бы я ни говорил, мне не поверят, и под маской самоуверенного, гордого Падди Вильгона все увидят жалкого, опозоренного, осмеянного Антонина Бонассу. Какой позор! Я почти упал на стул и оттолкнул от себя тарелку. У меня сразу пропал аппетит. Я уже видел себя изгнанным со службы, отвергнутым Софи, потерявшим всякую надежду на счастье. Что я могу сказать в свое оправдание? Как выйти из этого заколдованного круга? Дольче Пиано отрезал мне все пути к отступлению. Чем я больше буду стараться оправдаться, тем меньше мне будут верить. 1000 франков, полученных мной от страхового общества, налицо. Моя подпись, подложная или нет, это другой вопрос, фигурирует на составленном по моим настояниям протоколе. 20-30 свидетелей подтвердят мое посещение жандармского управления. Никто не поверит, что это был Дольче Пиано. Саргас и тот из желания отомстить покажет против меня. Я вдруг почувствовал весь ужас совершенного мной преступления, и из груди моей вырвался глубокий вздох. Хозяин гостиницы бросил на меня сочувственный взгляд. — Что, голова болит? — спросил он, дотрагиваясь рукой до собственного лба. — Да, — прошептал я, — голова. И действительно, я чувствовал, что у меня в голове творится что-то неладное. Все мои мысли спутались, я не мог сосредоточиться ни на одном вопросе. — Не хотите ли я провожу вас на поезд? — заботливо предложил мой собеседник. Я машинально согласился. Он проводил меня на станцию, усадил в вагон и, прежде чем вернуться в гостиницу, поручил меня заботам кондуктора, видимо, окончательно решив, что полученная мною рана повлияла на мой рассудок. В течение всего пути от Пюже до Ниццы я не переставал задавать себе один и тот же вопрос. Как мне поступить? И ответа, увы, не было. Наконец поезд остановился у знакомой мне платформы Южного вокзала. Я был в Ницце. Опустив голову, тревожно осматриваясь по сторонам, я пошел к выходу. Вокруг меня кипела шумная толпа приезжих, и каждый из них, казалось мне, старался с любопытством заглянуть мне в лицо. «Это Падди Вильгон, знаете, знаменитый Падди Вильгон, который арестовал убийцу господина Монпарно!» Чудился мне то тут, то там восторженный шепот. Я едва владел собой. Еще минуты, и я, кажется, готов был бы закричать: «Не называйте меня этим именем! Жальтесь! Я не имею на него права! Я самозванец!» Чтобы избежать этого искушения, я ускорил шаги и вышел из подъезда. Улицы были почти пустынны. Я сел в трамвай и, доехав до казино, прошел до улицы Пуассоньер пешком. Моя квартирная хозяйка была дома и, увидя меня издали, закричала мне, делая знаки остановиться: «Вас спрашивали!» Но я побоялся ее нескромных расспросов и, в свою очередь, сделав знак, что я очень тороплюсь, пролетел мимо нее, неизвестно для чего, повторяя на ходу: «Я приехал из Генуи, госпожа Барла, и из Генуи, из Генуи!» С этими словами я одним взмахом взлетел на вторую площадку лестницы. Но тут мне пришлось остановиться. Впереди меня поднимался высокий худощавый человек, то и дело останавливавшийся, чтобы перевести дыхание. Мне видна была только его сутуловатая спина и редкие рыжеватые волосы, с кое-где пробивавшейся сединой. Мы дошли уже до верхней площадки. Сердце мое замерло. Незнакомец шел или ко мне, или к сыщику. При одной этой мысли я готов был броситься с лестницы и бежать на край света, но я вспомнил, что на моей двери не было больше карточки Вильгона. Это меня успокоило, и я не отставал от незнакомца, возмущаясь медлительностью, с которой он подвигался вперед. Наконец он остановился и обернулся ко мне лицом. Я увидел тонкие губы, небольшие неопределенного цвета глаза, почти до половины прикрытые веками, и густые рыжеватые ресницы, совершенно скрывавшие выражение и без того уже почти закрытых глаз. «Виноват?» — пробормотал я, проходя мимо него. Между тем он вынул из кармана ключ и стал открывать им дверь Падди Вильгона. Я похолодел. Совершенно ясно, не оставляя никаких сомнений, до меня донесся его недовольный голос. «О, кто украл мою визитную карточку?» Я сразу понял смысл этой фразы и, точно пойманный на месте преступления, бросился к себе в комнату, захлопнул за собой дверь и в изнеможении опустился на стул. Поддевильгон вернулся.